Тарков ошибался. Война не была объявлена. То ли за ревом двигателя не слышен был выстрел, то ли еще какая-нибудь причина. Только дверца машины хлопнула, и долговязый шофер наклонился над колесом. «Что там еще?» — крикнул кто-то из передней машины. «Должно быть прокол», — виновато сказал шофер, ощупывая покрышку. Старков поймал его на мушку, удобная мишень, задержал прицел и опустил карабин. Подумал, не время сейчас. Получена новая отсрочка, причем совсем уж неожиданно. И сам усмехнулся. Хитришь, солдат, испугался по живой мишени хлопнуть. Отвык за 30 лет. Отсрочка отсрочкой. А вот что будешь делать, когда и она кончится? А отсрочка явно получалась недолгой. От все еще сидевшей в грязи машины донеслись лающие немецкие крики. Старков мысленно перевел. «Ефрейтор, слышал выстрел?» – спросил кто-то из легковушки. «Никак нет, господин оберштурмфюрер», – ответил ефрейтор, не вылезая, однако, из теплой кабины грузовика. Это явно не понравилось офицеру. «Ко мне!» – приказал он. Рыжий ефрейтор выпрыгнул из кабины и, смешно переваливаясь на коротких ногах, побежал по глине к легковушке. Он остановился около нее, согнулся угодливо, и Старков подумал, что его обтянутая черным кителем спина тоже неплохая мишень. Он-то лишь подумал об этом, усмехнулся про себя. «Сдержи эмоции, политрук!» и вздрогнул от грохота выстрела. Черная спина ефрейтора дернулась, он неестественно выпрямился, схватился за брезентовый верх легковушки и, не удержав своего тяжелого тела, медленно сполз на дорогу. «Кто?» – в ярости повернулся Старков и осекся. Ему весело улыбался Олег. «Как я его? Теперь начнется!» «Теперь начнется!» – тоскливо подумал Старков. И еще подумал, что парень, в общем-то, не виноват. Немецкого не знает. Потому и не понял, что только сейчас получил в подарок минут 15 отсрочки. И вот отказался от подарка, накликал беду. В общем, не виноват. А в частности... Старков смотрел на улыбающееся лицо Олега, перезаряжающего ружье, и подумал о той необычайной легкости, с которой молодой парень только что убил человека. «Да не человека же», — сам себе возразил Старков. «Гитлеровца, убийцу. Но это ты знаешь, что он садист и убийца. Ты его помнишь или не его, ему подобных. Ты их знаешь, а Олег?» Для Олега все эти понятия – теория, страница из учебника, и тем не менее. Старков отмахнулся от этой мысли, забыл о ней. Начались дела поважнее. «Ахтунг!» – крикнул эсэсовец, выскочивший из своей легковухи и уже спрятавшийся в кустарнике. «Партизанин! Файер!» И Старков тоже полувыкрикнул, полушепнул. «Огонь!» Эсэсовские каратели прыгали из кузова и ныряли в лес. Старков поймал на мушку одного в прыжке и выстрелил. «Есть!» «Еще один! Еще! Еще!» Рядом бабахал Олег, то и дело перезаряжая тулку, в полголоса приговаривал. «Попал! Попал! Ах, черт, мимо!» На Димкиной стороне было тихо. А может, это только показалось Старкову? Он и разбираться не стал. Некогда. Перезарядил карабин, припал щекой к ложе. Немцы из-за кустов открыли по ним огонь. Звонко и раскатисто лаяли автоматы. Где-то над головой, прицел не точен. Свистели пули. И, собственно говоря, отвечать уже не было смысла. Срезанные выстрелами пришельцы остались лежать у машины. А остальных просто не было видно. А стрелять по звуку – пустая трата патронов. Черномундирный оберштурмфюрер тоже не был профаном. Автоматные очереди сразу же прекратились, и внезапная тишина, повисшая над лесом, показалась Старкову странно нереальной, будто кто-то выключил звук. А изображение на экране осталось. Та же разъезженная дорога под горкой, те же кусты орешника на обочине, брошенные машины и трупы около них. Старков посчитал. Трупов было 7. 4 срезал он сам, а 3, стало быть, приходится на долю ребят. Скорее всего, Олег. Димка, кажется, вовсе не стрелял. То ли испугался, то ли не успел. «Быстро отходить!» – шепнул Старков и, пригнувшись, побежал вглубь леса, петляя среди деревьев. Он понимал, что их торжество долго не продлится. Звук выстрела из автомата или карабина не спутаешь с выстрелом из охотничьего ружья. А плохо вооруженные партизаны вряд ли сильно напугают карателей. Сейчас Старков не сомневался, что они выловили из прошлого именно взвод карателей. Вот таким же мокрым осенним днем более 30 лет назад ехал этот взвод по такой же мокрой осенней дороге. Может быть, также застрял на полчаса. Может быть, тоже встретил партизан. Настоящих. А может быть, и прорвался к деревне. Если так, то кто-то из колхозников наверняка сохранил память об этом заурядном, но страшном эпизоде минувшей войны. Минувший? Опять оговорка. Кто знает, точно ли совпадает время в настоящем и в прошлом? И равняются ли 2 часа, проведенных карателями в дне нынешнем, 2 часам дня давно минувшего? А может быть, вернувшись в 42-й год, Старков все-таки верил в это возвращение? Кто-то из карателей обратит внимание на то, что их время стояло. Что вернулись они в ту же секунду, из которой отправились в долгое путешествие по временной петле. Кто знает капризы времени, его неясные законы, его поведение? Да кто, в конце концов, знает, что такое световремя? Никто не знает, думал Старков, а его теория – лишь робкая попытка постучаться в толстую стену, за которой неизвестность, загадка, ночь. «Стойте!» – вдруг шепнул Олег. «Слышите?» Где-то позади хрустнула ветка. Зашуршали отраву капли с потревоженного кем-то дерева. Старков бесшумно шагнул за куст. За ним Димка и Олег. Через несколько секунд на маленькую полянку, где они только что стояли, осторожно вышел человек в черной эсэсовской форме. Он озирался, сжимая в руках мокрый от дождя шмайсер, потом шагнул вперед и захрипел, не в слишком вежливых объятиях Олега. «Штиллер!» – сказал ему по-немецки Старков, уткнув в грудь немца дуло своего карабина. «Вы зинт андере?» – и прибавил по-русски. «Остальные где?» Немец отрицательно покачал головой, скосил глаза на старковский палец, застывший на спусковом крючке. Старков понял его и медленно повел крючок на себя. «Найн! Найн!» – быстро сказал немец и поднял руки. «Эст из бессер!» – одобрил Старков. «Мы тебя не убьем, нихт эршляген!» «Ты откуда? Фон во!» «Боровичи!» – немец тщательно выговорил трудное русское слово. «Айн клейне штат, гестапо!» «Районный центр», – сказал Старков и снова спросил. «А сюда зачем? Варум, варум!» – и обвел рукой вокруг. «Их вайс нихт!» «Не знаем», – перевел Олегу Старков и снова пошевелил пальцем на спусковом крючке. «Аусфаль! Штрафэкспедицион!» – пояснил немец. «Вылазка! Карательная акция!» – повторил по-русски Старков. Немец явно не врал. Командование обычно не посвящало солдат в подробности операций. Карательная акция – достаточное объяснение. Тем более, что подобные акции – обычное дело для таких вот черномундирных орлов, нахально храбрых с безоружными женщинами и трясущихся от страха под дулом карабина или автомата. Старков достал из кармана носовой платок, критически осмотрел его. Платок был далеко не первой свежести, но гигиена здесь не обязательна. «Открой пасть», — сказал Старков немцу и показал зубами, как это сделать. И Старков толково забил платок ему в рот, потом вытянул из его брюк ремень, кинул Димке. «Свяжи его». Связанного немца положили под елку, и заботливый Димка прикрыл ему лицо пилоткой. «Чтобы дождь не мочил», — объяснил он. «Можно я возьму его автомат?» — спросил Старкова Олег. «Возьми, конечно. Запасные обоймы они держат в подсумке». «Нашел», — сообщил Олег. «Вот что, ребята», — подумав, сказал Старков. Судя по этому викингу, они решили прочесать лес поблизости. Грузовик почти вытащили, но явно еще задержится. Поэтому пробирайтесь-ка навстречу Петровичу с его отрядом. 2 лишних бойца пригодятся». «Старайтесь обойти карателей с тыла. Лес знаете». «А вы?» – почти одновременно спросили Олег и Димка. «Пойду к немцам». «За пулей?» «Все пули мимо нас!» – засмеялся Старков. «Схитрю. По-немецки немного умею, но вида не покажу. Постараюсь задержать их подольше. Может, какой-нибудь из экранов сорвется?» «Как это задержать?» – удивился Олег. «Найдем способ», — усмехнулся Старков и добавил отрывисто. «А вы идите, как условились. Это приказ».